и охраняла дачу. С Володькой каждый год возобновлялись контракты на следующий сезон, так как в этом дачном поселке действительно на протяжении всей зимы не происходило никаких неприятностей, и все это мистически приписывалось почти незримому присутствию Володьки-дачника. А с наступлением весны Володька начинал свою трудовую деятельность в городе, то в одном парке, то в другом, устойчиво занимал там самую низшую административную ступеньку, честно предупреждая начальство о своем пороке и нигде больше 3 месяцев не задерживаясь. Что же касается Гошки по кличке Горшок, глубоко, кстати, его оскорблявший, то он был прямой противоположностью Володьке. Он тщательно следил за своей внешностью. Это при его запросах и осведомленности о модах требовало немало средств, которые он, однако, неведомым образом добывал. Гошка был сметлив и деятелен, а кроме того хвастлив и коварен. Но поначалу этот стройный гибкий парень с простодушным лицом и голубыми глазами, с белозубой улыбкой и копной вьющихся русых волос неизменно вызывал у всех симпатию. Это он умел, когда находил для себя выгодным. В остальное время выражение лица у него было сонно-брезгливое или в особых случаях настороженно-жадное и злобное. При этом милые его черты вдруг неуловимо сдвигались, образуя совершенно другое, отталкивающее лицо. Если Володька-дачник дрался всегда по той единственной причине, что выпил не свои 200, а всего лишь 100 граммов, то у Гошки были причины куда более разнообразные. То его обходили в дележке или оплате услуг, то мешали заработать, перехватывали выгодное дельце или поручение, а то уводили какую-нибудь девчонку, которая ему приглянулась. Кроме того, Гошка любил рассказывать о своих бесчисленных похождениях самыми бесстыдными подробностями. Ну а девушки в большинстве своем были такие, о которых у многих из присутствовавших имелось свое собственное мнение. Словом, поводов для драки у Гошки было сколько угодно. Был повод и для последней драки с Володькой дачником. Тот рассказал в теплой компании, в присутствии самого Гошки, кое-что лишнее о нем, преодолев первый свой 100-граммовый рубеж. И тут уж драка была неизбежна. Обо всем этом капитану Филипенко узнать, естественно, не удалось, да он и не ставил перед собой столь тонкую задачу. Выгнав обоих участников драки, Филипенко зашел к дежурному, потом его перехватил один из сотрудников, потом кто-то еще, и до своего кабинета он добрался, когда Лосев уже закончил допрашивать Витьку и сам собирался отправиться на поиски замнача, как коротко обозначалась всюду должность Филипенко. «Ну как дела?» — бодро осведомился замнач, заходя в свой кабинет и усаживаясь возле стола на место посетителя. «Дожал ты его?» «Не вошел пока в доверие, так точнее». Лосев откинулся на спинку кресла и вытянул под столом свои длиннющие ноги. «Но, сдается мне, сказать он чего-то не хочет. Вернее, я знаю, чего он не хочет сказать. Почему следил за Шухминым? А это очень интересно. Докопаться до этого надо. И докопаюсь. Ну, ладно. Что там у тебя?» «Да ничего. Выгнал обоих. Кто такие?» «Местные. Один Володька, кличка Дачник, другой Гошка, кличка Горшок». «Горшок?» — встрепенулся Лосев. «Да. А что?» «Это вроде тот самый, который вместе с Витькой за Жухминым шел. Ты давно его выгнал?» «Полчаса назад». «Эх, где же он сейчас может быть?» «Да где хочешь. Он в проходной не отмечается». «А где живет?» «Это известно. Я записал в Сокольниках. И нигде не работает. Числится за аттракционами, которые у нас тут на набережной, в качестве рабочего по посадке в эти люльки. Видел?» «А сейчас его где искать? Там?» «Что ты? Сейчас он уже, небось, освобождение отмечает», — Филипенко усмехнулся. «Его сейчас с собакой не найдешь». «Ну, хоть как он выглядит, на всякий случай опиши». Филипенко как мог описал щеголеватую Гошкину внешность, отметив при этом недобрый, вороватый взгляд его прищуренных небесно-голубых глаз.